пологом ночи, над синью чаща, где месяц застыл оранжевой раной. Последний твой крик не родился еще, над ломленной веткой в млечном тумане. Но нет уж звуков твоих отголосья, колдует безмолвие, а над ним в печали сплетаются ночи колосья. Ты в этом безветрии тайном храним. И птица шальная на вылет пронзает озерную гладь, ту, в которую ты глядел, как святыню, себя забывая. Так вечер залез, забывает угли, и теми углями, будто из бархата, последняя ночь создана без теней. Лишь чуть проступают алыми пятнами следы от минувших закатных дождей. Ночи вслед за ней утро блеснет с такой быстротечностью, что не заметит кончины своей. Распустится день поляной цветочной, прохлада спасаясь приникнет к ручью. Все замрет, словно в мареве сонном, не хватит воздуха, и вот тогда зайдется твой голос в высокой часовне, спутав пришедшую ветхость года. И выстрел растает, но эхо еще звучать будет долго, скорбно и странно, над той синевой просветленных чащоб, где месяц застыл оранжевой раной.